Эпизод 7. Кабинет Мюллера, 10 октября 1999 года. Начальник отделения полиции Бьярне Мюллер скорее лежал, чем сидел в кресле, и его длинные ноги торчали из-под стола. Руки заложены за голову, между правым плечом и ухом зажат телефон. Великолепный пример того, что матерые следователи называют «долгий разговор». Коротко постриженные волосы делали его похожим на Колобка и Кевина Костнера в фильме «Телохранитель». Мюллер «Телохранителя» не смотрел. Он не был в кино 15 лет, потому что судьба дала ему повышенное чувство ответственности, чересчур короткие сутки, а в придачу еще двух детей и жену, которым никогда его до конца не понять. «Так мы и скажем». Мюллер положил трубку и посмотрел на Харри поверх горы документов, переполненных пепельниц и бумажных стаканчиков, усеявших стол в художественном беспорядке. Логическим центром этого хаоса была фотография двух мальчиков в боевой раскраске индейцев. «Стало быть, ты пришел, Харри». «Стало быть, я пришел, шеф». «Я тут был в Министерстве иностранных дел на встрече, посвященной саммиту, который пройдет здесь, в Осло, в ноябре. Прилетает американский президент. В общем, ты и сам читаешь газеты. Кофе, Харри?» Мюллер встал, в два гигантских шага дошел до архивного шкафа, где на кипе бумаг балансировали кофейные чашки, и мягко откашлялся. «Спасибо, шеф, но я...» «Слишком поздно». Харри пришлось взять горячую чашку. «Я с нетерпением жду гостей из службы безопасности, с которыми, я уверен, у нас установятся дружеские отношения, едва мы узнаем друг друга поближе». Мюллер говорил это без иронии. Это было одно из тех качеств, которые Харри ценил в своем начальнике. Мюллер сел по-другому, теперь его колени упирались в стол. Харри откинулся назад, чтобы достать из кармана брюк смятую пачку сигарет Кэмел, и вопросительно посмотрел на Мюллера. Тот кивнул и подвинул к нему одну из переполненных пепельниц. «На меня возлагается ответственность за безопасность подъездов к Гардермуэну, ведь кроме президента приезжает еще Барак...» «Барак?» «Эхуд Барак, премьер-министр Израиля». «Ага. Значит, в Осло намечаются очередные знаменательные переговоры?» Мюллер недоверчиво посмотрел на синее облачко дыма, которое поднималось к потолку. «Только не рассказывай мне, что ты ничего об этом не знаешь, Харри, а то я все больше за тебя волнуюсь, ведь эта новость вот уже неделю не сходит с газетных передовиц». Харри пожал плечами. «Плохо работают распространители газет. Это из-за них я пребываю в информационном вакууме. Особенно, что касается общественной жизни». Харри сделал осторожный глоток, но кофе был слишком горячим, и он отставил чашку подальше. «И любовных скандалов». «Вот как?» Мюллер посмотрел на Харри так, что по выражению его лица невозможно было определить, понравилась ли ему эта последняя фраза или нет. «Ясно. По-твоему, это круто, если мужчине за 30, он знает биографию всех участников игры «Последний герой», но не может назвать ни одного члена правительства, не говоря уже о президенте Израиля, премьер-министре. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?» Мюллер подавил смешок. Хотя не засмеяться было очень трудно. Как, впрочем, было трудно не полюбить этого чудаковатого парня с большими ушами, которые толчали на рысом черепе, как два ярких бабочкиных крыла. Даже несмотря на то, что Харри доставлял Мюллеру больше проблем, чем все остальные. Но хотя Мюллер стал начальником отделения полиции совсем недавно, первую заповедь чиновника с карьерными устремлениями он уже усвоил. Заповедь гласила: «Не оголи тыла своего». Поэтому, когда Мюллер откашливался перед тем, как задать очередной волнующий его вопрос, он сначала хмурил брови, чтобы показать Харри, что волнуется за него по профессиональным причинам, а никак не личным. «Харри, я слышал, ты все торчишь в Шрёдере». «Меньше прежнего, шеф. Я смотрю там телевизор, там замечательный экран». Но ты там сидишь. Им бы не понравилось, если бы я стоял. Ладно, проехали. Ты по-прежнему выпиваешь? Минимально. Что значит «минимально»? Если бы я пил меньше, меня бы просто выкинули из ресторана. На этот раз Мюллер не удержался и рассмеялся. «Мне нужны 3 офицера связи», — наконец сказал он, «чтобы управлять работой десятка сотрудников различных полицейских округов Фюльке Акерсхус». Примечание. Фюльке — графство, административная единица Норвегии. Конец примечания. «Плюс пара кадетов выпускного курса полицейской академии. И я решил, что самыми подходящими будут Том Воллер...» Воллер. «Расист, мешок с дерьмом и неприкрытый карьерист, который скоро покажет себя во всей красе». Харри был наслышан о методах работы Воллера, демонстрирующих все пороки, которые молва приписывает полицейским, плюс еще парочку. Кроме одного. Воллер, к сожалению, был отнюдь не дурак. Как следователь, он достиг столь потрясающих результатов, что даже Харри пришлось признать, что Воллер действительно заслужил повышение. И Вебер, этот старый брюзга, и ты, Харри. Шеген? Примечание. Здесь «не понял» по-английски. Конец примечания. Ты все расслышал. Лицо Харри перекосилось. «Есть возражения?» — спросил Мюллер. «Конечно». «Но почему? Это же такое почетное задание, Харри. Такое доверие». «Неужели?» — Харри загасил сигарету и силой раздавил ее в пепельнице. «А, по-моему, это очередная попытка реабилитировать меня». «Что ты имеешь в виду?» — Бьярна Мюллера задело это замечание. «Да, я знаю, вы не послушались умных советов и снова решили потащить меня в пекло после Бангкока. Я искренне благодарен вам за это. Но кем вы меня делаете на этот раз? Офицером связи?» «Это звучит как попытка убедить сомневающихся, что вы правы, а они нет. Что Холли — восходящая звезда, что ему можно поручить ответственное дело и все такое». «И что?» Бьярна Мюллер снова сел в позу долгого разговора. «И что?» — передразнил Харри. «Если все это объясняется таким вот образом, выходит, я снова просто пешка». Мюллер удрученно вздохнул. «Все мы пешки, Харри. Все давно расписано. И твоя роль не хуже прочих. Постарайся, Харри, сделай милость и мне, и себе. Неужели это так сложно, черт возьми?» «Вот только я чувствую себя как лошадь на скачках, а я терпеть не могу всю эту чертову ответственность». Харри взял в рот сигарету, но так и не зажег ее. «Конечно, спасибо Мюллеру за эту услугу, но вдруг он провалит это задание? Об этом Мюллер подумал?» «Офицер связи. Конечно, он уже давно не выпивал, но ему по-прежнему нужно все время следить за собой и осторожно проживать каждый день». «Какого хрена? Разве за этим он пошел в следователи, чтобы избегать ответственности за людей и за самого себя?» Харри сжал зубами фильтр сигареты. Из коридора донесся разговор, вроде бы возле автомата с кофе. Кажется, говорил Воллер, потом звонкий женский смех. «Должно быть новая сотрудница». «Черт!» — сказал Харри. «Чёрт!» — в 2 слога, на каждый из которых сигарета подпрыгивала у него во рту. Мюллер, который во время раздумий Харри сидел с закрытыми глазами, теперь приоткрыл их. «Я могу расценивать это как согласие?» Харри встал и, ни слова не говоря, вышел из кабинета.